Ключи к надлежащей практике стиля хунг-фу «Белая змея» — это терпение, расслабление и скорость. Боец должен также освоить сложную работу ног. Без этих качеств освоение стиля невозможно. В названиях различных китайских боевых искусств часто используются разные цветовые обозначения, например, черный или красный цвета. Хунг-фу — ветвь белого стиля, который является полностью защитным по своей природе. Форма «змея в траве» обучает технике боя на длинной дистанции, а форма «змея на земле» обучает технике цинна, выкручивания суставов и бою на короткой дистанции. Форма «змея и орел» обучает развитию чистой силы при правильном исполнении. Все формы позволяют освоить равновесие, внутреннюю силу и ловкость рук. Они очень хорошо обучают навыкам реального боя. Технике змеи трудно противостоять, особенно в темноте. Действуя против нескольких нападающих, сохраняйте спокойствие плюс расслабление и использование ударов левой рукой из хунг-фу и не давайте себя окружить. Это даст вам хороший шанс выжить в бою. «Не осилил много буков», — пробормотала Алена, вспомнив свое увлечение албанским языком, сленгом интернета. «И вообще положено дать ссылку на первоисточники, а иначе получается бесстыдный голый плагиат». С бесстыдным голым плагиатом она, можно сказать, нос к носу столкнулась, едва вошла в узкую дверь, за которой находился клуб БЗ. И надо было еще найти эту дверь. Не знай, Алена, доподлинно, что клуб находится в красном доме на Дзержинке, голову бы сломала в его поисках. А чего-то она уверилась, что вход в дорогое заведение... Помнится, Тамара Хоменко хвасталась Панкратову, что клуб дорогой и престижный должен находиться на видном месте со стороны улицы. Ничего подобного. Белая змея заползла во двор, спряталась между выступами дома, съежилась в полуподвале и прибегла к явной мимикрии, стараясь слиться с местностью. Дверь была самая обыкновенная, металлическая, монументальная, с глазком теленаблюдения, как в сотнях офисов, но, что характерно, никакой вывески не имелось и в помине. А между тем и Александрина, и Алина уверяли, что белая змея расположена где-то здесь. Алена решила не сдаваться и правильно сделала. В очередной раз, пройдя мимо металлической двери, она, наконец, разглядела рядом с ней очертание чуть более яркого, чем вся стена квадрата. Значит, здесь была вывеска. Если квадрат еще не успел вылинять от дождей и слиться со стеной, получается, табличку сняли совсем недавно. Почему? Потому, например, что вывеску кто-нибудь разбил, угодив в нее мечом или камнем. Или ее решили заменить на новую, лучшего качества. Или сняли, потому что вознамерились замести следы. Вывеска на эти следы слишком явно выводила. И вообще, клуб, конечно, уже закрыт, все связи оборваны, все явки провалены. Алена Дмитриева сочинила для себя целый сюжетный ход на эту тему и была не слишком удивлена, обнаружив, что дверь в полуподвал и в самом деле заперта. Однако она решила на всякий случай постучать. И громыхнула в створку сначала одним кулаком, потом другим. Полная тишина. Итак, белая змея уползла. Но стоило ей так подумать, как за дверью послышалось шевеление, а потом грубый женский голос окликнул: «Вам кого?» «Хочу записаться в спортивный клуб «Белая змея», — воодушевленно отозвалась наша героиня. «Да нету пока никого», — ответили из-за двери. «Я одна. Администратор только через час будет, тогда и приходите». «А вы кто?» — поинтересовалась Алена и получила ответ: «Уборщица». Итак, это была новая уборщица, взятая на место искалеченной Тамары Хоменко. Работает она недавно, мало что знает, а все же за спрос денег не берут. «А скажите, ваш клуб кому принадлежит?» Алена решила начать разведку, но получила неприветливый ответ. «Да откуда я знаю? Убираюсь оттуда, остальное не мое дело. Все, я пошла, а то узнает начальство. Еще прогонят за то, что я не делом занимаюсь, а болтаю с вами. Через час приходите, сказано же». Но что было делать? Приходилось смириться с форс-мажорными обстоятельствами. С другой стороны, это даже неплохо. Есть время подковаться теоретически, а то ведь Алена никакого представления не имеет о том, что это за стиль такой, которым она решила заниматься. Она вообще была любопытная, Варвара. А кроме того, еще со времен своей боевой журналистской юности усвоила основополагающий принцип никогда не брать интервью или делать материал, ну, только если не идет речь о репортаже с места событий, с круглыми глазами, то есть не имея ни малейшего представления ни о человеке, с которым предстоит общаться, ни о самом предмете его деятельности. Нет, ты, конечно, можешь особо не демонстрировать свою информированность, однако она даст тебе возможность задавать интересные, порой даже каверзные вопросы. Элементарно быть в теме, а не сидеть с разинутым ртом, тупо хлопая ресницами. Писательнице Алене Дмитриевой довольно часто обращались журналисты, как правило, зеленая молодежь дамского пола, и она прославилась среди этой братьи своей неконтактностью. Нет, а какая к черту может быть контактность с корреспонденткой, которая разговор начинает с таких слов: «Вы извините, ваших книжек я не читала, но расскажите, как вы стали писательницей». То после такой хамской прелюдии Алена обворожительно улыбалась и с ледяной вежливостью указывала гостье на дверь. Своему принципу любопытной Варвары она решила последовать и сейчас. Вообще, в наше время не уметь получить массу информации, не сходя с места, может только полный идиот. Ведь существует такая бесподобная штука, как интернет. Не перечислить, сколько раз он выручал Алену, сколько самых неожиданных сведений она оттуда почерпнула. Сколько сетей благодаря ему разбросала, сколько разнообразных интриг распутала и злодеев выловила. Ну, взять хотя бы историю с четырьмя валетами, жестоко оскорбившими нашу червонную даму и не менее жестоко поплатившимися за это. Правда, в городе Ха интернет, к несчастью, находился в самом непотребном состоянии, в чем Алена уже успела убедиться. Провайдеров скоростных беспроводных соединений здесь практически не было, а те, что работали, ломили за свои услуги совсем уж безумные деньги. Правда, неподалеку находился главпочтамт, где имелся интернет-салон. 30 рублей за четверть часа ползания по всемирной паутине, но Алена опасалась отлучиться от заветной двери и даже ненадолго снять свои чуткие пальцы с пульса расследования. Вдруг около клуба мелькнет какой-нибудь интересный персонаж. Или удастся уловить намек на хотя бы одну разгадку тех многочисленных загадок, которые она насобирала на кладбище. Нет, Алена решила никуда не уходить. Нынче день выдался невероятно теплый, и даже в своей легонькой замшевой курточке она не боялась замерзнуть. Если у тебя есть хороший мобильник, никакой интернет-салон не нужен. Были бы деньги на счету. У Алены не было оснований об этом беспокоиться. Как раз вчера она пополнила свой баланс, а потому устроилась напротив двери на детских качелях. По счастью, ни одного ребеночка в поле ее зрения не маячило. Достала новую Nokia цвета какао с молоком. Бог весть, почему наша героиня всегда покупала телефоны только этой марки, и та ее ни разу не подвела, видимо, вознаграждала за верность, и вышла в интернет. Набрала в поисковике словосочетание «белая змея» и через мгновение получила ответ, вернее, ответы. Их оказалось немало, но все почти сплошь были ссылками на произведения совершенно неизвестных ей Вильгельма Гримма и Танни Тли. Потом еще журнал «Юный натуралист» отозвался, но это было не то, не то. И вдруг вот оно. Форум Viapon AS. Общение на тему оружия и на любые другие темы. Широчайшие возможности, военные звания, ответы на все вопросы. Стиль боевых искусств — белая змея. Ура! Алена мигом перешла, но просто-таки ринулась по ссылке. Кто из изучающих китайский фольклор не слышал истории о госпоже белой змее? Так начиналась открывшаяся перед ней статья, и Алена стыдливо кивнула, мол, да, я не слышала. С другой стороны, я и китайский фольклор не так, чтобы очень изучала, можно сказать, совсем не. В том случае, если вы один из немногих не знающих, то это история о красивой девушке, которая, используя свои магические оккультные способности, могла превращаться в белую змею. Изучающие китайские боевые искусства, основанные на стиле змеи, получают способность превращать себя не в реальную змею, конечно, а в могучего воина, который может использовать техники этого стиля. У нашей героини, которая всегда была подспудно настроена на мистическую волну, аж мурашки от восторга по спине побежали. Она бросила очередной взгляд на дверь, которую не переставала бдительно караулить, и углубилась в чтение. «Белая змея» — не самый популярный боевой стиль даже среди китайцев. Почему? Во-первых, это трудное искусство, и для достижения мастерства требуется больше времени, чем при изучении других стилей. Во-вторых, змея не самое приятное существо. Люди боятся змей. А между тем, очень многие популярные боевые искусства ведут свое происхождение от стиля змеи. Вин Чунь, Тайцзи Цюань и Багуаджан заимствуют часть техник от белой змеи. Некоторые стили, ведущие свое происхождение от дракона, фактически происходят от змеи. Мастера могут преднамеренно изменять название стиля змеи на стиль дракона, чтобы придать их искусству больше астрологической силы, что определенно помогает им популяризировать свои школы, однако преподают они по-прежнему техники белой змеи. Как и в других видах китайских боевых искусств, существуют северные и южные стили змеи. Один из наиболее интересных и эффективных — южный стиль белая змея, ветвь школы хун-фу. Он предназначен для левши и развивает левую руку бойца, что делает удары особенно неожиданными и непредсказуемыми, а значит, неотразимыми. Алена уставилась на дисплей. Развивает левую руку бойца. Тамара Хоменко говорила Панкратову, что напавший на нее человек сломал ей ногу левой рукой. Она подавила желание немедленно позвонить Панкратову, подкинуть ему ворох загадок и решила читать дальше. Она узнала массу интересного. Оказывается, стиль белой змеи считается внутренним, потому что он использует развитие внутренней энергии и включает практику чаньцзучин или прядение шелка. В принципе, он подходит для всех, однако больше всего годится для людей гибкого телосложения. Например, рослый и мускулистый человек, обладающий большой физической силой, лучше подходит для стиля тигра. Однако в конечном счете все зависит от каждого конкретно индивидуума. Если змея видит, что вы испытываете к ней склонность, она непременно ответит вам взаимностью, даже если вы человек типа тигра. Но вы не должны использовать во вред людям те навыки, которым вас обучила белая змея, иначе она отомстит вам, лишив вас силы в самый ответственный момент, когда вы больше всего на нее полагаетесь. Прочитав это, Алена иронически улыбнулась. «Ну что ж, змея, она и есть змея, воплощение коварства». Она снова посмотрела на дверь. Тишина и полная неподвижность. Значит, продолжим пополнять образование. Дальше Алена вычитала, что в стиле «белая змея» практикуются такие удары руками, как мягкая ладонь Шаолиня, железный посох, проникающие пальцы и китайский дуинь. Ну, а когда боец начинает работать ногами, он обычно использует шаги цветущей сливы, важной особенностью которых является цинна против суставов ног, что позволяет захватить и сделать бесполезными ноги противника. Тут у Алены заломило в висках, что означало, она изрядно перебрала информации, которая оказалась чрезмерно сложной для ее нежного, слабенького женского умишки. Кто-то однажды сказал, что женщина, дескать, слабое, беззащитное существо, спастись от которого невозможно. Умный человек это сказал, вот что. Алена посмотрела на дверь. Для разминки прогулялась до нее и подергала за ручку, постучала. Никаких признаков жизни. Уборщица тоже не отзывается. Возможно, у нее работает пылесос, или шумит вода, или она просто не желает вступать в досужие беседы с надоедливой дамочкой. Ну что ж, будем ждать администратора. Алена вернулась на качели, продолжила чтение и вскоре узнала, что залог успеха в изучении стиля «белая змея» — это терпение, расслабление и скорость. Было сказано также, что белый стиль является полностью защитным по своей природе. Прочитав это, Алена снова усмехнулась. У нее было на сей счет свое мнение. Но, с другой стороны, нет ничего глупее, чем спорить с интернетом. «Ага, вот это интересно!» Стиль змеи идеален для обучения женщин, потому что они более способны к расслаблению. Из-за хорошего расслабления они более устойчивы, и их реакция может быть более быстрой. Кроме того, стиль белой змеи делает женщину неожиданно сильной. Она может без напряжения поднять и перенести тяжесть, которая свалит с ног мужчину. Алена покачала головой. Это не означало, что она не согласна, просто она была поражена тем, как все сходится. Человек, который убил байкера, был очень силен, если мог подхватить простреленное тело и перенести его к мусоропроводу. Не всякому мужчине такое под силу. А если это была женщина, владеющая стилем белой змеи, да еще женщина типа тигра, которая и сама по себе сильна и мощна, а обучившись такой технике, она вообще стала могучей. Между тем статья кончилась. Алена вернулась в поисковик, пытаясь обнаружить еще какие-нибудь сведения о белой змее, но там все позиции прочно захватили Вильгельм Гримм и Таннит Ли. Вообще словосочетание «белая змея» уже не выдавалось. Теперь поисковик гнал существительное «змея» и прилагательное «белый» независимо друг от друга. И вдруг Алена заметила ссылку: иероглифы восточного календаря, дракон, змея. Наша героиня по восточному гороскопу была драконом, и, собственно, эту ссылку она открыла из чистого любопытства. Открыла и с интересом уставилась на две картинки с подписями «дракон» и «змея». Затем Алена достала из сумки таинственную карту, найденную на кладбище, и посмотрела на изображение белой змеи, которая, если верить Алине и Александрине, а не было никаких оснований им не верить, являлась эмблемой клуба. Ничего общего с нарисованными иероглифами. Наверное, эмблема — вольное изображение. Просто логотип, который не имеет отношения к иероглифам. Да и ладно. Причем тут вообще иероглифы? Просто если стиль, который преподается в этом клубе, китайский, то должна быть маломальская стилизация и на эмблеме. Тут следует упомянуть об одном свойстве характера нашей героини. Она была немалая зануда. Ну, собственно, таковы все девы, что, конечно, довольно печально. Однако занудство в некоторых обстоятельствах синоним слов терпение и неотступность. Вот и сейчас терпеливо, неотступно и ужасно занудливо Алена продолжала открывать одну за другой ссылки на слово «змея», выбирая словосочетание «змея» и иероглиф. И, наконец, словно вознаградив ее за терпение среди прочих ссылок, явилась перед ней строка. Китайские иероглифы. Письменность, переданная богами. Название выглядело очень приманчиво, и Алена перешла по ссылке, и первое, что она увидела, было то самое изображение, которое красовалось на карте кладбища. Только это оказалось совсем не то, чего она ждала. Не змея. Алена стала читать статью, пополняя свое образование. До сих пор неизвестно точно, когда именно возникла китайская письменность. Есть сведения, что это произошло во времена династии Инь, 1401-1122 годы до нашей эры, но есть и предание о том, что китайскую письменность изобрел историограф небесного императора Хуанди по имени Цанцзе 4000 лет назад. Цанцзе изобрел иероглифы, по сему поводу небо осыпало землю просом, а злые духи рыдали ночами напролет, так говорится в легенде. Известный ученый и каллиграф эпохи династии Тан 618-907 годы нашей эры Юй Шинань так сказал об изобретении Цанцзе. Он создал 6 видов иероглифических черт, взяв за образец очертания гор и потоков, рек и морей, следы драконов и змей, птиц и зверей. Известный танский писатель и художник Цзан Янь Юань пояснил, как следует понимать этот факт. Небо не могло дальше удерживать свои секреты от людей. Люди, научившись письменности, обрели способность распознавать небесные тайны. Это схоже со счастливым актом провидения, при котором зерна проса сами сыплются с неба. Легенда также гласит, что благодаря китайским иероглифам человеческие создания получили возможность познавать принципы и основные законы мироустройства. Злые духи не могли больше легко обманывать людей и лгать им, поэтому они плакали. Китайские иероглифы — это подлинное сокровище китайской культуры. Китайцы говорят о единстве неба и человека, что также находит свое отражение в иероглифах. Самые древние иероглифы писались на черепашьих панцирях и бычьих костях. Их называют «дзягувэнь», что в дословном переводе означает «текст на панцире и костях». Затем, после появления технологий плавления бронзы, иероглифы стали писать на бронзовых сосудах. Они назывались «дзиньвэнь», что означает «текст на бронзе». Перед вами иероглифическая надпись на панцире черепахи. Это 12 иероглифов древнего начертания «дзягувэнь», обозначающих животных восточного зодиака. Иероглифы означают слева направо, сверху вниз: крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, свинья. Итак, обнаружила Алена, согласно древнему написанию «дзягувэнь», штука, похожая на двойку в шляпе, была никакой не змеей, а самым типичным драконом. И напоминала свернутый в жгут носовой платок. Алена вспомнила, как ее бабушка завязывала на носовых платочках узелки на память. Вот такой узелок и напоминал древний иероглиф «змея». А бабушка никогда не могла потом понять, что же именно надлежало вспомнить при виде того или иного узелочка на том или ином платке. Ничего не скажешь, непрезентабельное изображение. Понятно, почему основатели школы «Белая змея» выбрали для своей эмблемы древний иероглиф дракона. И на змею куда больше похож, а его шляпа за корону сойдет, да и вообще стиль. «Белая змея» проистекает из стиля «дракон», как только что вычитала Алена на сайте. Она наскоро проглядела статью о древних иероглифах до конца, но там не было больше ничего интересного и полезного. Строго говоря, эти два изображения тоже мало что давали Алене, ну, разве что способствовали ее пресловутой эрудиции. К примеру, если она вдруг окажется в какой-нибудь светской компании, где речь пойдет о сравнительном написании древнем и современном иероглифов «змея» и «дракон», она, конечно, не ударит в грязь лицом. Алена пожала плечами. Девы не только занудны, но и на редкость трезвомыслящие, а потому она понимала, вряд ли ей когда-нибудь приведется оказаться в соответствующей компании, а значит, информация о носовом платочке останется погребенной в глубинах ее прихотливой памяти.